43. Пароход назывался Двина. Он пришел с севера, выгрузив по стойбищам и полярным станциям продовольствие. Высоко над водой виднелась красная черта — ватерлиния. Теперь на пароход грузили пушнину — бочки с жиром морского зверя. Основной груз пассажиры расположились на берегу и ожидали команды, когда дадут разрешение на посадку. Ринтен и Каюн с первой партией пассажиров взобрались на борт судна. Пароход был грузопассажирский. Немногие каюты предназначались пассажирам с маленькими детьми. Ребята спустились в трюм, где были устроены деревянные нары. Здесь они облюбовали себе место и сложили чемоданы. Позабыв о наставлениях Филиппа Филиппыча смотреть в оба и ни в коем случае не оставлять чемоданы, они поспешили на палубу. Им хотелось увидеть, как пароход будет отчаливать от родной земли. Матросы гоняли ребят с одного борта к другому, но Каюн и Ринтен не уходили с палубы до самой ночи. Утомленные сутолокой, они в полночь спустились в трюм. Чемоданы были на месте. Ребята быстро уснули. Среди ночи их разбудил непривычный шум. Наспех сколочены деревянные стойки нар, и холодные металлические стены дрожали. «Плывем!» — шепнул Ринтен Каюну и вскочил с нар. Через минуту они уже были на мокрой, холодной палубе. Пароход шел в ночь. Кругом ничего не было видно. Лишь за кормой тянулась вспененная винтами белая дорожка, теряющаяся в кромешной тьме. Справа должен быть берег. Тщетно друзья вглядывались, напрягая зрение. Им так и не удалось увидеть еще раз родные берега, которые они покидали так надолго. Продрогшие, ребята вернулись в трюм, и оба уснули тревожным, часто прерываемым сном. Наутро началась пароходная сутолока. Ревизор с помощью нескольких матросов проверил у пассажиров билеты и утешил всех новостью, что команда сможет обеспечить горячей пищей только женщин и маленьких детей. Зато кипятку предлагалось сколько угодно. На корме из большого крана все время текла горячая вода. Оставалось только заваривать чай. Ребята обзавелись большой жестяной банкой, которая прослужила им до самого Владивостока в качестве чайника. Когда они уселись на деревянных нарах, наполнив кружки чаем, к ним подошел сосед, молодой парень в выцветшем бушлате с ярко начищенными пуговицами. «Откуда, ребята?» — просто спросил он и присел рядом. Друзья назвались. «Выходит, впервые на материк. Вот что, держитесь меня. Главное, не робейте, и все будет в порядке. Будем знакомы. Миша Абрикосов, бывший старший механик гуврельских мастерских, а теперь просто отпускник. Еду в Сучан к родителям». Миша произвел ревизию запасов Ринтена и Кайона и одобрительно сказал: «Снарядили вас отлично! Продуктов не то, что до Владивостока. На кругосветное путешествие хватит». Пароход упорно резал тяжелую океанскую воду и с каждым днем уходил все дальше на юг. Прошли Берингово море. Однажды в низкоморском тумане показались парящие в воздухе вершины гор, покрытые снегом. Началась гряда Курильских островов. Охотское море встретило пароход против обыкновения прекрасной погодой. Было тепло и даже жарко. Некоторые пассажиры предпочитали ночевать под открытым небом, прямо на палубе, спасаясь от трюмной духоты. Ринтен и Кайон давно сбросили свои теплые демисезонные пальто. Днем было жарко и в пиджаках. Бродя по пароходу, они нашли место на корме, надежно защищенное от солнечных лучей. Сюда к ним приходил Миша Абрикосов и наскоро проводил беседу, как нужно себя вести на материке. «Главное не теряться и держаться меня!» Скороговоркой произносил он и убегал на носовую палубу, где вот уже несколько дней шла беспрерывная игра в карты. Судовое радио передавало русские народные песни в исполнении Лидии Руслановой. «Поедем, красотка, кататься!» неслось над Охотским морем. Видимо, судовая коллекция пластинок была посвящена одной Руслановой. Но это нравилось и пассажирам, и команде, соскучившейся по родной земле. Так, по крайней мере, предполагали Ринтен и Кайон, слушая исполненные надрывной веселости песни, и в тысячный раз гадали, как встретит их далекая русская земля, к которой они так долго стремились, и которая все больше волновала и наполняла тревожным ожиданием сердца юношей. Они мало разговаривали между собой, но их мысли были одинаково смутны и одинаково направлены к новой земле. И лишь однажды Кайон, потягиваясь после неподвижного сидения в тени на корме, грустно сказал: «Все же южное солнце слишком теплое». В его тоне Ринтен услышал тоску по оставленной Чукотке, где не только вся окружающая природа, но каждый совершенно незнакомый человек был родным. Сорок четвертое. Морское путешествие подходило к концу. Пассажиры начали собираться. Круг картежников поредел. В отличие от остальных пассажиров, Миша Абрикосов, наоборот, стал еще более общительным и вернулся к добровольным обязанностям по опеке Ринтена и Кайона. В результате нескольких вечеров, проведенных на носовой палубе в компании игроков, с него исчезло новое кожаное пальто. Но молодой человек не терял присутствия духа, по-прежнему был полон энергии и лишь иногда задумчиво говорил: Жизнь иногда может жестоко проучить. Пароход вошел в бухту Золотой Рог вечером –